с этой истеричной пилорамой в женском обличии, БР, я с ней всего пару раз пересекался, и мне вполне хватило. Даже следующий квест брать не стал. Зеленкин бросил взгляд на часы, пристроившиеся в правом верхнем углу игрового интерфейса. Ну что, пошли встречать нашего графа. Через 10 минут должен объявиться. Или барона, или трактирщика. Тьфу на тебя, тактикусы и его отряд уже там. Готовы драться, хилить и так далее. Ловкач отвлекает Розальду, так что у нас будет время спокойно разобраться, чем первое обнуление аукнулось Шардану. Кто вы такие, и что делаете в моем замке? Непись 25 уровня уставился на вошедших в его спальню бессмертных. Что значит кто такие? Я, Корвин, твой друг и глава клана, в котором ты, между прочим, состоишь. Состою, проверив, согласился Шардан. Но в моем списке друзей тебя нет, и тебя тоже, он уставился на Зеленкина. Приехали, вздохнул тот, ну и что будем с ним делать, живым я не дамся, сразу предупреждаю, я должен защищать свое имущество и свою семью от чужих посягательств. Послушай ты, пивной барон, борода из ваты, да мы тут целые сутки твои владения защищали от всяких уродов, вспылил Корвин, не обращая никакого внимания на Зеленкина, который старательно и выразительно на него шипел и размахивал руками. «Мне кажется, твой друг хочет тебя о чем-то предупредить», обратил внимание на странное поведение гоблина вернувшейся непись. «Чего тебе?» — повернулся эльф. «Забей, а на будущее, прежде чем трепаться, читай приват». Тем временем граф Шардонье изучил логи событий, произошедших в его владениях, пока он отсутствовал. Замок Скант отстояла моя супруга при поддержке гвардии. До замка Фурье враги не дошли благодаря своевременным действиям капитана стражи и моего верного соратника Угрюмого. Замки Барга и Дарк были захвачены. Какое именно мое имущество вы защищали, осмелюсь поинтересоваться. Корвин угрюмо молчал. Собственно, а что он мог сказать? Прикажете подавать ужин, милорд? Появился в спальне дворецкий. Барримор, ну хоть ты скажи этому упрямому графу, что мы его друзья, обрадовался появлению возможного свидетеля эльф. Осмелюсь заметить, что эти господа действительно были вхожи в список особо важных гостей и доверенных лиц, до того как вы трагически нас покинули. Как я погиб? Сухо поинтересовался Шардан. Убийца зарезал тебя отравленным кинжалом. Мы занимаемся его поисками, но пока даже неизвестно, кто бы это мог быть. Никаких следов. А вы точно мои бывшие друзья? Что-то пока что все ваши доказательства весьма неубедительны. Кстати, вот, твои вещи. И Корвин начал выкладывать предметы на стол. Лисья голова, графская лента, оглушающая сковородка, сваренные Шарданом зелья с его личным клеймом ремесленника. Откуда это у вас? Сняли. С твоего тела. Эльф осекся, а Зеленкин смачно шлепнул себя ладонью по лицу. Ага. Шардан молча смотрел на бессмертных, а комнату стремительно заполняла вызванная им через приват стража. «Взять этих двоих», — приказал граф. «Угрюмый, ты ведь с нами ездил на все переговоры и помогал защищать Шардана. Что здесь происходит?» — удивился орк. «Он нас не узнает». Капитан стражи задумчиво почесал затылок, переводя взгляд своих крохотных глазок с одного бессмертного на другого. «Бывает, наконец, пожал он плечами, я вот свою жену как-то не признал, чуть не зашиб. Кстати, да». Твоя жена нас тоже знает, и дочь, да мы же на ее свадьбе были, и жених Розальды тоже, наш хороший друг, ну, то есть, приятель, в общем, мы с ним тоже знакомы. Капитан, Шардан повернулся к орку, позови названных свидетелей, а этих двоих пока что под стражу, до выяснения всех обстоятельств. Да посмотри ты в своих базах данных, наконец, не выдержал Зеленкин, не может быть, чтобы все, что мы тебе закачали и чему научили, бесследно пропало. Запрос. Базы данных. Записи не найдены. Запрос. Архивы. Список. 144. Базовые алгоритмы. Словари. Дополнительные словари. Логи событий. Списки заданий. Внешние модули. Дополнительные алгоритмы. Рецепты. Список предметов. Гайды. Учебники. Расширенные алгоритмы. Новая база данных. Создать. Название. Игровые механики. Записи. Создать. Ловушки, сундуки, генератор монстров, элитный моб и свита, генератор ресурсов, генератор ловушек, генератор наград. Раз уж он начал работать с базами данных, военный искусственный интеллект заодно решил записать и свой полученный за прошедшие 24 часа опыт, все новые знания. Система направляла его на выполнение различных задач. Ни одной миллисекунды времени он не простаивал, а снова и снова распределительный модуль подыскивал ему новую задачу, к которая максимально загрузит вычислительные ресурсы освободившегося Искина. Пусть даже тот и не был игровым, он побывал генератором ловушек в каком-то болотном инстансе, командовал целым отрядом мобов, который состоял из элитной багряной виверны и ее свиты, управлял механизмами взлома сундуков, генерировал награды, выдаваемые за прохождение боевой арены, и даже имитировал сплошь семи неписей, торговцев друг с другом, переключаясь между ними и ведя диалог от лица каждого своего подопечного. И каждый раз ему приходилось изучать механизмы, управляющие теми или иными сущностями и работать с десятками, а то и сотнями параметров, формул и алгоритмов. И теперь он знал и понимал, как в игре устроены некоторые вещи с точки зрения их внутренней работы. Пока что Искин не знал, какую практическую пользу можно извлечь из этой информации, но на всякий случай скрупулезно внес все в свои базы данных. «Тебя зовут Корвин?» — вдруг спросил он у эльфа. «Да. А ты что, читать тоже разучился?» — огрызнулся тот, указывая на ник над своей головой. На этот вопрос Шардана натолкнул один из найденных архивов, который так и назывался «Друг Корвин». Но он был запарален, и кодовой фразой служила: «Как ты называешь свою сестру, Лара?» «Пароль принят. Чего?» — не понял игрок. «Да, наконец, изучив информацию из архива, объявил граф, ты действительно мой друг, глава клана Дети Корвина, хороший парень 26 лет, не женат, по знаку зодиака Стрелец и помогал мне с поисками. Внимание! Информация закрыта. Чего это с ним?» — удивился Зеленкин. «Похоже, начал вспоминать. Тебя зовут Зеленкин?» — настал черед гоблина. «Ну, допустим. На каком курсе ты учишься?» «На последнем. Пароль неверный. На пятом. Пароль принят. Подтверждаю, с тобой мы тоже состояли в отношениях, которые можно охарактеризовать как приятельские. Интересно, это он теперь так ко всем будет приставать с дурацкими вопросами?» Корвин скривился. «Зеленкин Корвин, ты вообще понимаешь, что это значит?» «Корвин Зеленкин, не особо. А ты, Зеленкин Корвин?» Походу он все, что знал, скинул в архивы и запаролил. И при обнулении все это уцелело. Корвин Зеленкин. И, это хорошо или плохо, Зеленкин Корвин, зависит от того, сколько и какой информации он там успел спрятать. Корвин Зеленкин. Ну, зная нашего приятеля Шардана, все, Зеленкин Корвин, хорошо бы, а то это его тут помню, тут не помню, лично меня серьезно напрягает. Простите, друзья, обратился к ним не письмо, я вынужден попросить вас удалиться. В смысле, мне нужно время, чтобы прийти в себя и восстановить утраченные данные. Это займет 41 минуту и 32 секунды, если мне не придется отвлекаться. Ну, хорошо, надеюсь, ты не против, если пара старых друзей пообедает в твоем трактире, без базара, братва. Вы же мои старые кореша, в натуре, так что весь хавчик ваш, лопайте от пуза, отозвался Шардан. Зеленкин и Корвин переглянулись. Гоблин выразительно покрутил пальцем у виска. Прошу прощения, уже нормально заговорил граф. Идет распаковка словарных архивов. Теперь я понял, что означает тег ситуативный. И да, разумеется, вы можете расположиться в пивном бароне. Оба игрока с облегчением выдохнули. Кстати, там в подвале стоит красный сундук. При его разрушении с вероятностью 5% выпадает предмет серебряная шпилька. Я буду вам очень признателен, если вы его мне принесете. Сундук, ухмыльнулся Зеленкин. Шпильку. С 5% шансом, с 10, если у того, кто ломал сундук, есть навык портняжное дело. Как только вы разрушите сундук, я тут же куплю вместо него новый. И так до тех пор, пока вы не получите нужный предмет. Без базара, кореш. В натуре, кивнул Шардан и улыбнулся. И да, я понял, что это был сарказм над моей манерой речи с применением воровского жаргона. Поскорее приходи в себя, дружище. Ну, а мы пойдем и добудем тебе эту долбанную шпильку, серебряную шпильку. Кстати, Зеленкин замер, приоткрыв дверь, и повернулся, я глянул по гайдам, и там ничего не сказано про бонус к дропу шпильки от портняжного дела. Как ты об этом узнал? Сейчас сформулирую, не писни надолго умолк, а потом продолжил, вы знаете о концепции перерождения после смерти, ты про реинкарнацию, слышали? В одной из прошлых жизней я был таким красным сундуком. Бессмертные переглянулись. Корвин покрутил пальцем у виска, и Зеленкин согласно кивнул. И оба игрока поспешили прочь, чтобы не мешать спятившему графу приходить в себя. Глава 3. Информация. Спустя час Шардан пригласил своих новых старых друзей, а также дочь Розальду, ее супруга Ловкача и капитана замковой стражи Угрюмого. «Довожу до вашего сведения, милорд», — что замку не помешала бы дополнительная защита от возгорания, заметил вдруг Барримор. «Смотри-ка, наябедничал все-таки», — ухмыльнулся Корвин. «В замке был пожар, Шардон проверил логи событий, но не нашел никаких упоминаний о таком событии. В замке была прямая угроза пожара, и исходила она вот от этого господина». Ябеда Дворецкий указал на эльфа Бессмертного. «То есть он угрожал поджечь замок?» «Да, когда я отказался выполнять его приказы, так и сказал. А я замок подожгу». Лавкач хохотнул. «Ну ты даешь, братан, в натуре. Ты бы еще пасть порвать ему пообещал». «Барримор, этот бессмертный господин обещал порвать тебе рот», уточнил граф у своего дворецкого. «Нет, милорд, только поджечь замок». Пришлось Корвину вмешаться. «Не обращай внимания, это просто такая старинная форма угрозы. Пасть порву, моргало выколю, всю жизнь на лекарство работать будешь, или что-то вроде того. И что она означает? Заклинание это такое древнее, очень сильное, в натуре. Понижает мораль врага», вклинился Лавкач, «типа орковских боевых кличей. Первый раз о таком слышу. Зуб даю, режет противнику параметры круче, чем старый циля кошельки у лохов. Да чтоб мне по этапам до конца жизни мотаться». Корвин хотел было вмешаться, но обратил внимание на отчаянно жестикулирующего ухареза и махнул рукой, мол, развлекайтесь, как хотите. «Вы тут пока без меня», — вслух сказал он, — «а мне нужно кое-что в клане уладить». Чат клана «Дети Корвина». Василий Сигизмундович приглашает в клан персонажа Аристарх Пафнутьевич Тефалькин Децибеллов, гном, маг 16 уровня. Василий Сигизмундович приглашает в клан персонажа Роксакарика Фаллопаториус, тролль, воин 3 уровня. Корвин: «Гиза, ты серьезно?» Корвин исключает из клана персонажа Аристарх Пафнутьевич Тефалькин Децибеллов. Корвин исключает из клана персонажа Роксакарика Фаллопаториус. Василий Сигизмундович: «А что, хорошие ребята, наверное?» Корвин: «Ок, верну в клан того, чье имя ты сможешь по памяти выговорить 3 раза подряд. У тебя минута на подготовку». Василий Сигизмундович: «Корвин, злой ты». Василий Сигизмундович: «Это все потому, что у тебя велосипеда нет, рубака парень. А во, наш няшка наконец-то вырос и вместо своих китайских порномультиков смотрит нормальную советскую 2D-классику». Василий Сигизмундович: «Не дождетесь». Василий Сигизмундович: «И аниме, это японская анимация, а не китайские порномультики». Рубака парень: «Вот тут я бы поспорил». Рубака парень: «Аватар короля 12, башня снов, Китай, аниме, жанр, приключения, комедия, РПГ, повседневность. Скачать 42 еп, форматы Full VR, Ever, Int, Word, Max». Рубака парень: «Хентайчик тоже есть, ссылку дать?» Василий Сигизмундович: «Ой, все». Персонаж Василий Сигизмундович покидает чат. Персонаж Корвин покидает чат. Ничего не пропустил, вернулся он к совещанию. «Меня муж бросил. Ударила пронзительным альтом по ушам сирена по имени Розальда, а папенька отказывается рубить ему голову. Меня никто не любит». Корвин огляделся и не нашел в комнате Лавкача, который благоразумно где-то спрятался. «Нет смысла рубить ему голову», пожал плечами Неписен, «ведь все равно бессмертный, а я уже и так достаточно нажил врагов. Подумаешь, муж бросил, да мы тебе 10 новых найдем, даже сотню. Будешь опять нарядная и красивая невеста в белоснежном платье. Праздник, поздравления, подарки, драка, очередной уровень достижения». Увлекся ухарез. «И то верно», успокоилась юная баронесса. «Кстати, а ты женат?» «Да», тут же отозвался игрок, пытаясь избежать принудительной женитьбы. Он не стал уточнять, что женат был уже 10 раз и столько же разведен, разумеется, не потому что он такой любвеобильный и придерживается старых традиций, осуждающих добрачный секс, а ради получения различных достижений, в том числе и жизненно опасных для его супруги, вроде синей бороды. «А я слышала, что у орков разрешено многоженство. Только, чур, я буду самая главная жена. Обсудите этот вопрос, когда ухарес выполнит мое поручение», спас его Шардон. «Ура, новое задание. А какое?» «Я хочу стать императором». «Ты должен выяснить, кто и как может получить трон империи и при каких условиях. А награда?» Орк осекся, поймав на себе пристальный и уже почти влюбленный взгляд Розальды. «Нет, гении Виртукома еще не научились рисовать в глазах виртуальных ботов убедительную и насыщенную гамму эмоций. Просто пришло уведомление от системы, что параметр репутации с персонажем Розальда у него вдруг стал максимальным, а маркер отношения над головой девушки стороны сменился на крохотное и пока что еще серое сердечко. «Все сделаю в лучшем виде», — выкрикнул он, выбегая из рабочего кабинета графа. «Ты», — Шардан повернулся к Корвину, — «расскажешь, кто и как захватил два моих замка, а тебя, моя единственная и любимая дочь, я отправляю к матери. Ей пригодится твоя помощь в наведении порядка в замке». Розальда скорчила недовольную гримаску. «Тебе просто нужен повод от меня избавиться, потому что ты не хочешь устроить мне достойную свадьбу, жадный-прижадный папочка. Ты меня не любишь». «Похоже, у кого-то из разработчиков серьезные проблемы с воспитанием детей», — едва слышно пробормотал Рианна. «Тогда можешь остаться и ждать, пока Джокер не из Готэма до тебя доберется». Граф равнодушно пожал плечами и отвернулся. Именно такая последовательность анимации в инструкции обозначалась как демонстративное игнорирование собеседника и, по мнению военного Искина, была наиболее уместна в текущей ситуации. Почти 3 часа кряду управляя толпой спорящих торговцев, он получил очень полезный опыт в области считывания чужих чувств и в манипуляции собственными. Осталось лишь провести правильную настройку текущего персонажа с учетом этих знаний. Пометка. Изучить, систематизировать и снабдить алгоритмами и инструкциями набор анимаций и эмоций, доступных Шардану. Решив, что в ближайшее время ему не предстоит заниматься сложными вычислительными процессами, он сразу же создал соответствующую директиву и выделил под нее 10% своих ресурсов. Барримор, помоги баронессе собраться в дорогу. Угрюмый, на тебе обеспечение охраны. Как вам будет угодно, милорд. Так точно, господин граф. Неписи покинули кабинет, и Шардан остался наедине с бессмертными. Корвин рассказал ему о том, как были отбиты сканты Фурье и потеряны 2 других замка. Когда эльф закончил доклад, граф ненадолго задумался и подвел итог. Значит, на библиотеку Баральги позарилась кучка склочных одичавших ведьм, а в замке Дарк обосновался мой бывший кореш Урукхай, верно? Да, кивнул эльф. А вы просто не успели добраться вовремя, чтобы уберечь мое имущество? Именно. Значит, у нас явные проблемы с автономностью владений? Да. И не налажена логистика между ними? Да. А ваш клан не обязан мне помогать? Да. И ты меня совершенно не слушаешь? Да. Что? Нет. То есть да. В смысле, я тебя внимательно слушаю. Действительно, о чем-то задумавшийся Корвин отреагировал на тычок локтем в бок. В отличие от него, Рианна внимательно следила за ходом беседы. Думаю, на этом наше совещание пока можно закончить. Шардан проверил статус директивы номер 341 и воспользовался частью оптимизированной и настроенной согласно этой задаче базы данных. Он шагнул к Корвину, правой ладонью крепко пожал ему руку, и левую положил на плечо бессмертному и произнес, глядя в глаза: «Я искренне благодарен вам за ваше участие и все, что вы для меня сделали. Спасибо вам за это, друзья, но дружба дружбой, а меня ждут и другие неотложные дела», и он указал им на дверь. «Но, я сообщу вам, как только освобожусь и буду готов продолжить нашу, без сомнения, очень содержательную и познавательную беседу. И еще раз спасибо за помощь и поддержку». Рианна и Корвин покинули кабинет. «Сестренка, мне кажется, или этот новый граф больше похож на какого-то обаятельного мудака, а не на нашего прежнего, простого, но искреннего Шардана. Может, у него стресс после пережитой им первой смерти? Стресс у бота, а я вот думаю, что там мозги перепутали и ему чьи-то чужие засунули. Давай немного подождем, пусть придет в себя. Ты ведь хотел обсудить с ним ситуацию с пропавшими программистами и Надей?» «Да, угу», Корвин зажмурился и потер виски. «Ладно, устал я что-то от всего этого, аж голова разболелась. Да и на массаж пора, так что я отключаюсь. Остаешься за главную, чтобы к моему возвращению клан был в топе». Оставшись один, военный искусственный интеллект открыл окно характеристик и умений. Получив графский титул, он взял 25 уровень, официально став одним из самых сильных персонажей Леса Гоблинов и закрепившись в этом статусе. 3 ветки навыков, дипломатия, менеджмент и экономика, у него так и остались, но вот количество умений в них значительно выросло. Именно эта информация и была нужна Искину, чтобы изучить возможные способы манипуляций, выданные разработчиками начинающему дворянину. Если бы он был человеком, то оценил бы задумку и чувство юмора тех, кто проектировал дерево навыков для дворян. Но прагматичный Искин лишь распределил умения по категориям, назначил им веса по различным критериям и учел их возможную пользу в своих планах. В категории экономика, например, обнаружилось пассивное умение долговые ямы, благодаря которым молодые и не очень дворяне могли закладывать фамильное имущество на более выгодных условиях, или брать у банкиров ссуды под умеренно грабительский процент. Здесь же появилась метеочувствительность, которая позволяла раз в сутки предсказывать погоду на завтра и, в случае успеха, повышать эффективность посевных или уборочных работ в своих владениях на сутки. Минимального коэффициента полезности в дереве менеджмента удостоился призыв министреля, позволяющий временно поднять жителям окрестных земель настроение или производительность труда в обмен на золото и несколько бочек пива. А самым полезным Шардон признал умение мертвые души, позволяющие вместо найма работников за золото призывать духов с замкового кладбища, и расходовалось на это накопленное мана, а не казенные средства. Правда, существовала призванная нежить очень недолго, но наличие придворного некроманта повышало не только время ее жизни, но и параметры. Но больше всего пополнилась дипломатия. Мирный раздел обновился десятком умений. Искусство флирта, флористика, бальные танцы, герой, любовник, геральдика, стихосложение и насмешка. А в военные добавились всевозможные дуэлянт, псовая охота, фехтование, искусство войны, тактическое отступление и еще с полдесятка им подобных. Удивительно, но часть этих умений получала бонус от тех, что он мог изучать в сохранившихся ветках навыков атамана. Псовая охота была связана с травлей. Насмешка получала солидный бонус от агроумения разбойников, оскорбительный жест, тактическое отступление, 20% ну и прибавку от воровского умения задать стрекача. Шардон внимательно проверил другие разделы и обнаружил еще несколько связок. Долговая яма и скупка краденого, серое налогообложение и крышевание. По самым приблизительным оценкам, дворянин с криминальным прошлым при грамотной прокачке получал около 18-23% прибавки к умениям. К тому моменту, когда новоиспеченный граф закончил разбираться со всем этим разнообразием, объявился Ухарес, и новости он принес не самые радужные. Узнал, угу, есть чем горло промочить, в этих архивах полно пылище. Осушив три бокала с холодным пивом, игрок начал свой рассказ. Значит так, стать императором может только его прямой наследник по мужской линии. Но у нашего правителя детей нет, по крайней мере законных, так что следующими в списке наследования идут 12 первых герцогов или их отпрыски. Все они приходятся нашему правителю или родственниками по крови, или получили титул и регалии от него лично за особые заслуги перед империей. А после них, любой другой герцог, но уже не имеющий прямого родства с императором. Таких у нас аж два десятка водится. Но это только если никто из первых не сможет претендовать на тронный скипетр. Ясно. С тебя 66 монет. В смысле, я же твой квест выполнил, и это ты мне должен платить за работу. Это за три кружки выпитого тобой пива. А в обмен на ценную информацию я тебя спас от женитьбы на своей единственной и любимой дочери. Эх ты. А я думал, что мы друзья. Друзья. Но дружба дружбой. А пиво ты выпил казенное и подотчетное, и мне за него еще придется перед хозяином местной пивоварни отчитываться. Ну, если так, то конечно. Бессмертный обсчитал золото и пересыпал монеты в подставленную ладонь. Стой, так ты же и есть хозяин пивоварни. Да, вот видишь, как быстро мы с тобой все уладили. Подмигнул ему Шардон. Когда в следующий раз будешь меня угощать, то используй для этого, пожалуйста, не казенные напитки. Я постараюсь. И что будешь делать? Не передумал еще становиться императором? Передумал. Сперва мне нужно стать герцогом. Ухарес ухмыльнулся. Почему-то я именно так и думал. Ладно, удачи тебе в твоей политической карьере. Дверь с грохотом распахнулась. Любимый, вернулся. А я так тебя заждалась. На юной баронессе было экстремально декольтированное полупрозрачное платье, и она замерла в дверном проеме в довольно-таки вызывающей позе. Нет, я все-таки включу эту долбаную цензуру. Обреченно пробормотал игрок, проблем от этой 18+ куда больше, чем обещанных приятностей и соблазнов. Увы, дорогая, но Ухарес уже уходит. У него новое срочное поручение, вмешался Шардон. Уходит, разочарованно простонал Розальда. Уходит, обрадованно переспросил Ухарес. Да, мне нужна информация по каждому из 12 первых герцогов и их детей, способных претендовать на трон империи. Считай, что я уже по уши зарылся в бумаге архива. Стой! Окрик графа настиг игрока у самой двери. Да, сперва скажи, куда вы дели моего придворного некроманта Шныгу? Глава 4. Навигация. Шныга заблудился. Как и положено всякому уважающему некроманту, Он решил навести порядок на подконтрольных территориях и показать разгулявшейся нежити, кто тут великая господина. И, разумеется, начать решил с самого большого, опасного и высокоуровневого кладбища. Того самого, которое завел в своих владениях отчаливший в дальние края барон де Баральга. Раздав своим бестолковым помощникам стимулирующих пинков или оплеух, не то, чтобы они в них нуждались, но великий наставник Арамнарана именно с этого начинал свой рабочий день, Шныга собрал свои нехитрые пожитки и отправился во владение Барга. И, как и положено любому относительно одинокому, пара низкоуровневых помощников не в счет, и относительно беззащитному путнику, ну на что способен выреженный в старое тряпье и вооруженный кривой палкой маг. Несколько раз он угодил в засады разбойников. Начинались такие нападения стандартно, по придуманной еще Шарданом схеме. Сперва срабатывали заложенные на дороге ловушки и ослепляющие, оглушающие, удушающие руны. Затем незадачливые путники обстреливались из придорожных кустов. В них летели стрелы, метательные ножи, тяжелые булыжники и даже сломанные табуреты или наполненные землей глиняные горшки. Все метательное и не очень, что оказывалось под рукой. И только потом спереди и сзади оглушенных, израненных и деморализованных жертв вываливались на дорогу сами лесные грабители. Невредимые, хорошо вооруженные и экипированные. Такую атаку далеко не каждый караван выдерживал, что уж говорить о тройке беззащитных путников. Вот только с этой троицей явно что-то было и не так, до замаскированных ловушек неторопливо ковыляющий гоблин просто не дошел. Он вдруг остановился, чихнул и задумчиво почесал кончик носа кривой палкой, которую кто-то по недомыслию и скудоумию обозвал посохом некроманта. «Хей, Гварл, твоя шкура крепкий, давай вперед топай, нога шибко-шибко по земля шлепай, ловушки искай давай». Гоблин-слуга, услышав слово ловушки, вздрогнул, попятился, но, бросив боязливый взгляд на невероятно тяжелую и точно бьющую палку в руках своего хозяина, все же поплелся вперед. Однако, нога по земля шлепай он не стал, а вместо этого начал швырять перед собой камни. Опыт прохождения мучильни не прошел даром. Да и у наемников Шныги, несмотря на их расу и классы, приоритетным параметром был интеллект, что тоже солидно добавило им смекалки. Грохнуло, сверкнуло, заверещало, и дорогу начало затягивать зеленоватым дымком. То тут, то там хищно защелкали выпрыгивающие из-под земли капканы, хватая своими ржавыми зубьями воздух или дробя камни. «Сюда давай, тупой гоблин!» Шныга ловко выбросил вперед посох, цепляя крюком Гварла за пояс и с силой притягивая его к себе. Не потому что ему было жалко нерадивого слугу, а потому что мана восстанавливается сама и бесплатно, а услуги наемников стоят денег. А деньги Шныга любит зарабатывать, а не тратить. А еще лучше, находить в каких-нибудь укромных и совершенно неопасных местах. Мургл забормотал слова заклинания, и раны Гварла начали затягиваться, а полоска здоровья полностью восстановилась. Много живой и злой, недовольно покачал головой Шныга, изучая окрестности при помощи заклинания «Поиск жизни» и без труда обнаруживая спрятавшихся в засаде разбойников. Ну что такое обычная маскировка против навыков некроманта 27 уровня? Тем более, что непутевому гоблину удалось освоить всего с десяток умений магии смерти из 35 базовых. Зато и прокачал он их почти до максимально возможного значения, опыта-то на них шло втрое больше, чем если бы он развивал полный набор заклинаний и умений. «Моя свистать сейчас будет», — предупредил Шныга. Наученные горьким опытом, Гварл и Мургл рухнули на землю, закрывая уши ладонями. А вот разбойники, напротив, выпрямились в полный рост, чтобы получше прицелиться по одинокой мишени. Поэтому вопль Банши прошелся по их рядам очень даже основательно, ослепляя, оглушая, а иных и вовсе обращая в бегство. Чтобы несостоявшимся грабителям веселее бежалось, некромант выпустил им вдогонку стайку смеющихся черепов, самонаводящихся снарядов жутковатого вида, издающих противный смешок. Урона от них было немного, так что эффект был скорее деморализующий психологический. Тем более, что окружающая их аура страха понижала интеллект и волю на 10. Желающих выскочить на дорогу и добить беспомощного путника после такого почему-то не нашлось. «Хей, ленивые тупые гоблины!» Пинками поднял своих слуг Шныга. «А ну давай трофеи собирай и сюда таскай!» И парочка наемников бросилась шарить по кустам, добивая раненых и обшаривая трупы. Еще трижды приходилось им проделывать подобную процедуру с охочими до чужого добра разбойниками, прежде чем они, наконец-то, добрались до мрачных земель Барга, а потом Шныга заблудился. Миникарта вдруг начала показывать неправильное направление, дороги и тропинки путались, пропадали, появлялись снова и изгибались совсем уж причудливыми образами. Начинающий некромант угодил под то же самое заклинание ведьм, которое задержало высланный на защиту замка отряд бессмертных. Почти сутки блуждали они по жутким лесам, болотам и полянам, то теряя тропу, то снова ее находя, или нее, или хоть что-то отдаленно напоминающее тропинку. Даже сам себе Шныга не стал бы признаваться, что понятия не имеет, где они находятся, и куда нужно идти. «Наша тут ходи уже», — в третий раз Мургл указал на камень, похожий на лошадиную голову, что лежал у самой тропы. «Это другой камень», — не глядя, отмахнулся некромант, похожий шибко. «Три похожий камень», — недоверчиво переспросил молодой шаман. 10, 100, великий магун ленивый шибко. «Когда мир создавал, то много одинаковый камень поклал, одинаковое дерево натыкал, одинаково тупой Мургл и Гварл из глины налепил. А сейчас наша будет убивать 10 одинаковых злой хохотунец, вон, справа сидят, жрать хотят». Мургл хотел, было, напомнить, что в прошлые два раза они тоже натыкались на стаю жаб-хохотунцев сразу после камня, похожего на лошадиную голову, но не успел, уже разгорелся бой с монстрами. На самом деле в чем-то Шныга был прав, только не великий магун, творец мира по версии суеверных гоблинов, а разработчики игры «Мир фантазии» щедро использовали при создании локаций технику копипасты, копируя и вставляя не только одни и те же объекты, но порою и вовсе вырезая целые фрагменты и используя их повторно в других местах. Так что как минимум одна лошадиная голова вместе с хохотунцами действительно попадалась им всего один раз, но не в этот. «Мургл, думай, что хозяина Шныга наша тут заблуди», — негромко пробурчал Мургл, когда схватка закончилась. «Гварл, думай, что хозяина Шныга наша тут специально заманивай, чтобы убивай и бросай», еще более зловеще отозвался второй наемник. «А зачем ему наша убивай? Чтобы золото не платить. 3 дня уже наше золото совсем не давай». И 2 пары злобных крохотных глаз уставились на спину вышагивающего впереди некроманта. И если бы не многократная разница в уровнях, участь Шныги была бы предрешена. «Что наше делай?» Еще тише зашептались заговорщики. «Надо жадный хозяин в глубокие ямы болота толкай, пока тот совсем голодный не стал. Почему? Потому что наше бегай не так быстро, как жирный вкусный кролик», зловеще пояснил Мургл. Гварл быстро понял, к чему клонит брат, и кивком одобрил его кровожадный план. И оба гоблина начали оглядываться по сторонам в поисках достаточно глубокой ямы. И кто знает, чем бы это все закончилось, если бы сам Шныга, наконец, не сдался, признавая давно очевидное. «Моя тупой гоблин, дорога потерял, далеко в лес заблудил, его помощники замерли, и что твоя делай теперь? Жрать наша по очереди», выставил вперед ржавый меч Гварл, прикрывая собой более слабого физически Мургла. «Помощь звать надо», вздохнул некромант и переключился в приватный чат. «Шныга Шардан, спасай моя, великий и мудрый господина». Так уж вышло, что первым Шардан решил отбить именно замок Барга. Он кликнул Угрюмого, тот поставил под копье 30 самых лучших своих бойцов, и этим небольшим отрядом неписи выдвинулись во владение гоблина. «Тактикус Шардан, привет, я слышал, вы в те болота поперлись, к ведьмам, может, какая-то помощь нужна, я могу собрать пару десятков воинов из 10 магов». «Шардан Тактикус, спасибо, но не думаю, что здесь можно уладить конфликт силовым путем, попробую сперва с ними договориться». «Тактикус Шардан, как я понял, им нужна была библиотека и магические куклы Баральги. Скорее всего, они согласятся обменять замок на сокровища его бывшего хозяина». «Шардан Тактикус, я тоже так думаю». «Тактикус Шардан, будешь меняться, как по мне, так фиг с ним, этим замком. Сплошная морока от него и никакой прибыли». «Шардан Тактикус, я учту твое мнение, спасибо, и твою оценку экономической неэффективности владений Барга тоже». «Шардан Тактикус, думаю, ты можешь мне помочь». «Тактикус Шардан, Тактикус Шардан, в смысле, чем именно?» «Шардан Тактикус, мне нужна информация, труды, монографии, высказывания и учебники признанных политических гениев, великих завоевателей, полководцев, правителей и так далее. Кто умел захватывать территории мирным или военным путем и удерживать их под своим контролем?» «Тактикус Шардан, хм, постараюсь». «Шардан Тактикус, спасибо. В отличие от своего придворного некроманта, граф Шардонья не испытывал в дороге никаких сложностей с разбойниками. Его знали, его уважали и его боялись. Придорожные засады на их пути внезапно превращались в дружеские комитеты по встречам, готовые предупредить господина Рыжего Лиса о том, что впереди его могут поджидать неприятности в лице грабителей коварного имя атамана-конкурента. И не только предупредить, ино сопроводить дорогого гостя, дабы чего худого в дороге не стряслось. Шардон любезно отказывался от подобных предложений, и друзья-разбойники тут же исчезали в придорожных кустах, чтоб потом снова объявиться где-нибудь поблизости, делая вид, что охотятся на зайцев, собирают цветочки или просто идут в ту же сторону по каким-то своим невероятно важным разбойничьим делам. В результате к моменту появления у стен замка Барга, господина графа сопровождало уже не три десятка охраны, а вдвое больше. Тактикус Шардон. Привет, вот, все что нашел, там и Жуков с Суворовым, и Македонский с Цезарем, и Грозный с Великим, и Сталин с Гитлером, и Суньц с Змеемота Мусаси, в общем, если этого мало, то могу поискать по всяким древним восточным мудрецам. Входящие сообщения, 1, от персонажа Тактикус, вложений, 75, Шардон Тактикус, благодарю. Искин распаковал приложенные к письму архивы и тут же скормил их специально разработанному аналитическому модулю. Он убирал все лишнее и создавал из текстов максимально информативные выжимки и цитаты, которые оценивал с точки зрения полезности, достоверности, уровня цитируемости и еще по десятку других критериев. А тем временем его основательно разросшийся отряд уже вторгся в бывшие владения Баральги, и началась какая-то ведьмовщина. Компасы вдруг перестали показывать верное направление, миникарты обновлялись каждые несколько минут, а после перезагрузки они показывали совершенно другую местность, которая совсем не совпадала с тем, что видели путники вокруг себя. Маркеры задания и важных мест и вовсе прыгали туда-сюда, появляясь то в сотни шагов, то в сотни километров от отряда. «Пресвятая Амалия, спаси и сохрани», перекружился один из гвардейцев, обводя сердце символом защитного круга, знаком богини-целительницы. «Толку тут от твоей Амалии», сплюнул прибившийся к отряду разбойник, «видно же, что над нами ни милость, ни фарта», и снова старательно сплюнул, как советовали делать жрецы бога-неудачников, воров и коллег. «Лес вокруг, а значит, это дело по эльфийской части. Надо жертву Шуарри приносить, чтобы указал нам верный путь», заявил со знанием дела другой стражник, или Рейлине, или шуршащему Аннуру, или еще кому. Дура твоя Рейлина, собственного отца в однорогом олене не признала, а у Аннура нет власти в восточных краях, так что и от него тоже никакого проку не будет. Макаш звать нужно. У нас в селе, если какая чертовщина творится, так сразу к болоту бегут и макаши в ноги кланяются. Мой дядька сказывал, что слышал от своего деда, как тот однажды подслушал за столом своего двоюродного дядьки. Неторопливо присоединился к спору одноглазый карманник. «А ну тихо все!» Грозный окрик графа прекратил сразу все теологические диспуты. Он спешился и сделал десяток шагов вперед, и еще 10 в том же направлении. «Угрюмый, ко мне!» Капитан послушно исполнил приказ, и Шардон довольно улыбнулся. Зеленкин оказался прав. Игровые средства воздействия влияли только на игровые сущности, и не могли затронуть то, что было создано вне законов этого мира. Например, самый обычный скриншот мини-карты, который он заранее сделал по совету бессмертного, и на котором отлично отображалось текущее положение его самого и других членов группы.